Мне приходилось очень трудно. Не имея впереди никакой надежды, я решился не выходить никуда из своего логовища, хотя бы мне пришлось умереть в нем голодную смертью. Я пролежал 2 суток, не имея ничего во рту, кроме воды. На 3-е сутки, когда я пошел к колодцу напиться, меня увидела жившая у нас во дворе подрядчица. «Что с тобой?» — спросила она. «Ты никак совсем больной. Не хочешь ли чайку?» Тут я не вытерпел и признался, что 2 суток ничего не ел, и попросил у нее кусок хлеба. Через 5 минут она подала мне в окно большую краюху хлеба и чайник с чаем. И вот с тех пор начались мне, как собаки в конуру, почти ежедневные подачки. Так продолжалось 3 недели. Я в это время опять принялся за свое сочинение. Но, вероятно, пословица говорит справедливо, что не устанет рука принимаючи, а устанет даваючи. И потому подачки постепенно начали делаться скуднее. Да и в самом деле, кому и какая была обязанность кормить совершенно чужого, здорового мужика? Чтобы как-нибудь достать себе на хлеб, я стал ходить в лес за грибами. Но на мое несчастье, в тот год и грибы совсем не родились. Я приносил их не более как 7 или 8 копеек в день. Наконец, в последних числах июля я получил от Канаева посылку и письмо. Посылка состояла из книг. В ней было около 100 экземпляров о крещении Руси и столько же разных мелких народных брошюр. На этот раз я решился сам заняться распродажей этих книжек. Но торговля моя шла очень туго. Ходя по трактирам и в торговые дни на базар, я едва выручал по 20 и 30 копеек в день. И, конечно, вырученных денег мне хватало только на содержание. Наконец, книги были распроданы, и я остался опять ни с чем. В августе месяце я дописал свою рукопись и решился послать ее Канаеву. Но мне положительно негде было взять денег на пересылку. Тогда я вспомнил, что в 17 верстах от города находилась деревня, где проживал тот мальчуган, который привез мне 1-ю посылку. Тогда он мне говорил, что в конце августа намерен был опять возвратиться в Петербург. Вот я и собрался отнести ему мою рукопись. Памятно мне это путешествие. В то время погода сделалась еще холоднее. Шел мелкий дождь, сопровождаемый сильным ветром. И по всей дороге стояла сплошная грязь и лужи воды. А на мне было только нижнее белье, совершенно рваное пальто и фуражка без тульи. Но несмотря на грязь, на стужу, на рваную одежду, я босой шел со своей рукописью в упомянутую деревню, питая надежду, благодаря этой рукописи, выбраться из того тяжелого положения, в котором находился. Благодаря уважению, которое питало к Канаеву семейство этих крестьян, меня там приняли радушно. Напоили деревенским житным кофе, накормили обедом и обещали на следующей же неделе переслать мою рукопись в Петербург. Прошли еще 2 недели. Холод усилился, ветер еще назойливее завывал и врывался в мою конуру. С потолка текло, и на полу частенько стояли лужи. Чтобы согреться, я в течение дня почти постоянно шагал из угла в угол. Но долгие темные и холодные ночи добивали меня в конец. Я даже не могу описать, что испытывал в эти ночи, забившись в каком-нибудь сухом углу и постоянно поворачиваясь, чтобы согреть под моими лохмотьями окоченевшие члены.